Преподобный Нестор Некнижный. Преподобный Нестор Некнижный назван так для отличия от Нестора, который назван летописцем и мощи которого почивают в ближних пещерах. Оставивший мир и мирские заботы, Нестор Некнижный так усердно служил Господу, что, слушая богослужение, никогда не воздремал, а, молясь, всегда старался мыслить только о Боге и о том, что устами произносил пред Богом. Совершенствуясь в подвигах благочестия, он удостоился такого дара, что во время молитвы и богослужения видел ангелов и самого Господа Иисуса Христа и предузнал день смерти своей. Память его 28 октября.